Глава третья. «И зачем необходимо было тащиться на закрытый полигон?» — спросил я Аркура после того, как мы оказались внутри. «Ты же сам хотел познакомиться с другими членами команды или мне отложить этот момент до лучших времен?» — как всегда безэмоционально спросил он у меня. «Игорь Алексеевич», — посмотрел я на мужчину, — «неужели вы думали, что я после ваших слов откажусь и развернусь?» «Разумеется, нет», — покачал он головой. «Просто нет никакого смысла возмущаться после того, как уже прибыли на место». «Так я и не возмущался», — пожал я плечами. «Похоже, мне никогда не понять инспектора службы имперской безопасности. Он в целом довольно странный, не говоря уж о других его особенностях. Прибыли мы, между прочим, на один из полигонов, где занимались маги, но принадлежащие как раз к СИБ, так что о мерах безопасности тут позаботились и без нас. И, похоже, кто-то хотел, чтобы наша встреча прошла тайно и без лишних глаз. Неужели все настолько серьезно? И вот мы уже подходили к группе людей, стоящих в дальнем углу полигона, а людей пусть собралось и не так много, как я думал, но все же все были довольно интересными особами». «Так это и есть наш новенький?» — дерзко посмотрела на меня обладательница фиолетовых волос, поправив кепку на голове. Сейчас, конечно, постепенно зима уступает, и все ближе весенние деньки, но девушка была одета слишком легко, на мой взгляд. Впрочем, людей, одевающихся не по погоде, всегда было полно. Главное было не это, а то, что она имела фиолетовые глаза, и это были не линзы, как я подумал сначала. Магическая мутация или что-то вроде того, пока непонятно. «Можно быть и повежливее к члену нашей небольшой группы», дернул уголками губ длинноволосый парень, что сидел на нагромождении ящиков чуть в стороне. Вот на него очень активно отреагировал Медзи. А все из-за того, что незнакомец в данный момент тщательно полировал свой меч, будто это было самым важным делом в его жизни. Ну а я больше обратил внимание на количество шрамов на его теле. И пусть одежда оставляла мало открытых участков кожи, но все равно создавалось впечатление, что он прошел через мясорубку. Либо ему сильно не везло, и он постоянно попадал в больницу. Впрочем, последнее маловероятно, так как ощущалась от этого парня аура опасности. Причем на таком уровне, что никто рядом с ним находиться не хотел. Может, поэтому он и забрался от всех подальше. Остальные члены команды пока что молчали и изучали меня. «Это княжич Алексей Романович Соколов», — представил меня Аркур. «И с недавних пор он, как и вы, стал доверенным лицом Анны Сергеевны». «Целый княжич?» — заинтересованно посмотрела на меня фиолетово-глазая. «Необычный выбор. И зачем тогда нас всех собрали здесь?» «Княжич Соколов будет проводить проверку на возможность ученичества», — ответил на это инспектор. «То есть мы еще должны его обучать?» — возмутилась блондинка, которая стояла позади всех и так и сверкала в мою сторону своими прекрасными глазами. Красивая девушка, бесспорно, и фигура не подкачала. Но такое чувство, что ее выдернули с какого-то званого вечера, так как в платье добираться до суда было необычно. Остальные были в более практичной одежде или, как минимум, более подходящей для нынешней погоды. «Разве я так сказал?» — холодно посмотрел на нее Аркур. «Нет. Именно княжич будет проверять вас». «А вот это уже интересно», — ухмыльнулся парень, который теребил в руках все это время маску с небольшими рогами. Теперь мне представилась возможность разглядеть ее чуть получше, и я понял, что это маска, изображающая восточного демона. Причем даже не надо было подходить ближе, чтобы понять, что это проклятый артефакт. Еще один из тех, кто применяет проклятые артефакты, чтобы получить преимущество в своей работе как сотрудники хранилища. «Если все всем понятно, то предлагаю приступить», — демонстративно посмотрел на свои часы инспектор СИБ. «Не хотелось бы здесь застрять до вечера». «И кто же будет первым?» — насмешливо посмотрел на всех обладатель маски. «Мне без разницы», — пожал я плечами. «Можете просто нападать по одному, а дальше я посмотрю, кто на что способен. Да и демонстрация умений будет лучше всего показывать, почему я тут». «Ну, тогда начнем с меня?» — спросила фиолетово-глазая и тут же представилась. «Наталья Меньшикова». Она без промедления бросилась, став наносить удар за ударом кулаками, от которых я с легкостью уклонялся. В этом я не понимал смысла, ведь эти люди должны были так или иначе работать с проявлением сверхъестественного. Но что-то сомнительно, что размахивание кулаками может справиться с духом. В этом плане Аркур и то полезнее. Магические атаки могут негативно сказаться на духе, и тому придется потратить время на восстановление, а здесь все было очень странно. Впрочем, мне пришлось быстро изменить свое мнение после того, как девушка вдруг стала ускоряться. Более того, ее глаза и волосы неожиданно вспыхнули огнем, да и сами руки покрылись им же. Одновременно с этим на ее коже неожиданно проявились какие-то рисунки, но рассмотреть толком их не удалось. После таких спецэффектов двигаться стало еще быстрее, и вот тут мне стало не хватать собственной скорости. «Мэдзи, слияние, приказываю я, и воинственный дух с радостью соединяется со мной». Надо было видеть удивление на лице Натальи, когда она поняла, что я не только сравнялся с ней по скорости, но и стал превосходить. Точнее, тут не сколько скорость была виновата, сколько я стал двигаться более правильно, допуская минимум ошибок. Сам я просто не поспевал за ней, но вместе с Мэдзи скорость моей реакции значительно возрастала. Да и сама Меньшикова двигалась довольно предсказуемо, из-за того, что слишком многое ставила на свою скорость. Не знаю, что у нее была за особенность организма, но я не чувствовал использования духовной энергии. А значит, скорее всего, это магическое проявление. Просто само по себе оно было довольно необычным. Так что с тем, как она справляется с духами, стало понятно после того, как девушка загнала меня в пространство рядом с ящиками, которые тут кто-то оставил, и вот они от попадания ее кулака мгновенно объялись пламенем. «Наталья!» — строго прикрикнул на нее Аркур и тут же потушил пламя своей магией. «Я же просил без пожаров!» «Прости», — вроде бы виновато произнесла девушка, но я видел, что она бы хотела продолжить бой. «С тобой все ясно», — кивнул я ей, отступая на всякий случай на несколько шагов. «Можно больше не продолжать». «Ну вот, а я только размялась», — вздохнула Меньшикова, но хотя бы действительно отступила. «Кто будет следующим?» — спросил я, обращаясь к этой группе людей. «У нас что, все будет решаться боем?» — неприязненно посмотрела на меня блондинка. «А ваши способности лежат в другой плоскости?» — посмотрел я на нее. «Кира Ливен», — представил ее Аркур. «Она действительно не боевик. Ее таланты лежат в области гипноза». «Вот как?» — заинтересованно посмотрел я на нее, отменяя слияние с Мэдзи. Да и Асайда тоже навострила ушки после услышанного. «Тогда, может, проверим гипноз на мне? Вы же не против?» «Да без проблем», — пренебрежительно бросила блондинка, подойдя ко мне. Но вот только до того, как она успела заглянуть мне в глаза и начать свое воздействие, я уже слился с Асайдой. «Только я не виновата, если вы испугаетесь». «Как и я», — улыбнулся я ей и позволил девушке посмотреть в мои глаза. Вот в этот раз это было действительно духовное воздействие. Не знаю, что именно хотела со мной провернуть Кира, но Асайда, разумеется, не могла остаться в этот момент в стороне, и с помощью нее мы быстро оказались в совершенно ином месте. «Как это?» — удивленно захлопала глазами Ливен, обнаружив себя сидящей за столом в шикарном ресторане. Слишком сильно заморачиваться я с образом не стал, и поэтому столик находился в полностью пустом ресторане, и никого, кроме нас двоих, здесь не было. Тем более образ дополнялся тем, какое представление о таких местах имела сама Кира. А она, видимо, часто бывала в таких заведениях, потому что чем дольше шла иллюзия, тем больше деталей появлялось вокруг. Тем и удобно работать по методу Асайды. Она, как опытная кицунэ, могла не просто погружать противника в требуемую иллюзию, но и заставить его самого дополнять картину. Особенно хорошо это работало, когда надо было испугать цель, ведь ты никогда заранее не можешь знать, что именно вызывает самый большой ужас у твоего противника. Надо просто создать подходящий антураж, а дальше, если заставить верить в иллюзию, то разум цели сам додумает детали, причем куда более пугающие и точные, чем ты бы мог сделать сам. Ведь все они касаются конкретно его. Тут главное правильно работать с целью и иметь огромный опыт в этом, чтобы она не могла легко выпутаться из этого состояния. Но вот у Асайды как раз опыта в этом деле было много, и она просто направляла меня и поддерживала. «А ты думала, что только одна можешь в иллюзии?» — спросил я, наблюдая за ошарашенной девушкой. Вот только, похоже, она не так хороша была в этом деле, так как деталей становилось все больше, и более того, на нашем столике появилась изысканная еда, что я изначально не планировал, но это уже дополнила сама Ливин. «Но как это вообще возможно?» — непонимающе посмотрела на меня Кира. «То есть ты никогда не погружала человека в иллюзию, чтобы он верил, что это реальность?» — заинтересованно посмотрел я на нее. «Я так далеко никогда не заходила», — довольно открыто призналась девушка. «Это заставляет учитывать слишком много мелочей, а на этих мелочах тебя могут разоблачить. Я никогда не пробовала сделать все настолько детально». «Получается, ты скорее работаешь с последствиями происшествий, чтобы люди лишнего не болтали», — догадался я о ее роли в команде. «Да», — кивнула Ливин и грустно улыбнулась. «Но, как я вижу, вскоре меня лишат такой возможности». «Не беспокойся, занимать твою нишу я не собираюсь», — улыбнулся я в ответ. «Просто мне надо посмотреть, на что вы способны, чтобы делать какие-то выводы». «Так что вы и правда будете нас учить?» — перестала смотреть по сторонам девушка, посмотрев на меня. «Не знаю. Все будет зависеть от моей собственной занятости и покажет ли из вас кто-то что-то действительно интересное. Не видел я причин скрывать такие вещи». Пока что никто из них не показал ничего такого, что было хоть как-то связано с шаманизмом. Если Наталья была скорее необычным магом, который действительно может нанести вред духам, но, как и все маги, довольно посредственным, то вот Кира как раз могла справиться с последствиями деятельности духов. Иногда проще заставить людей забыть подробности произошедшего, чем просить их молчать. Да и устраивать панику на ровном месте никому не хотелось. Так что пока не факт, что с этими двумя я стал бы работать, но пока категорично я не буду говорить. На этом я развеял иллюзию, и пришлось подхватывать Ливин из-за того, что из-за резкой смены обстановки она чуть не упала на пол. С учетом того, как одета была девушка, то могло получиться некрасиво. Так что Кира мне благодарно улыбнулась и отошла в сторону. Только теперь смотрела на меня она не с вызовом, а заинтересованно. Остальные же члены команды ничего, похоже, не поняли. Но своего рода проверку девушка прошла, а мне предстояло посмотреть на следующего человека.